Бренды – это религия нового времени. Они помогают людям найти смысл жизни, заявили специалисты из Young and Rubicam, обнародовавшие рейтинг мировых брендов, составленный на основе опроса 45 444 взрослых и подростков из 19 стран мира. Согласно их рейтингу, в десятку самых мощных брендов мира входят Coca-Cola, Walt Disney, Nike, BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Adidas, Rolls-Royce, Calvin Klein и Rolex. К подобным же выводам пришла лондонская консалтинговая фирма Fitch. Она указала, что если раньше по воскресеньям люди ходили в церковь, теперь в тот же день они удовлетворяют свою потребность в вере, приезжая в магазины IKEA. За последние 10 лет 12 тысяч человек предпочли сочетаться браком во флоридском Диснейленде, а многие американские фанаты Харли Дэвидсон желают быть похоронены в гробу, сработанном под Харли. Ведомости. 16 марта 2001 года. Лучшие и самые-самые на рынке обладают большой массой ценных для потребителя преимуществ. А именно, Миле – самая уважаемая в Западной Европе марка бытовой техники. Во-первых, они побуждают человека подчиниться власти товара-лидера, сделать выбор в его пользу. Как мы уже говорили, подчинение вожаку – один из важных регулирующих механизмов, обеспечивающий человеку относительную безопасность в пределах сообщества. В первый же год появления последней версии BMW 5 серии ею была завоевана высшая награда, которую можно получить только однажды. Золотой руль. Во-вторых, такой подход облегчает ориентацию потребителя в окружающем мире, делает его выбор более легким. Система рейтингов мест или строчек хит-парадов удовлетворяет структурные потребности человека. Вот уже 10 лет Ford Explorer является самым продаваемым внедорожником США. В-третьих, товар, лидер, хит, сенсация, модное увлечение обладает признаками того, что Чалдини называл правилом социального доказательства. Согласно этому правилу, мы определяем, что является правильным, выясняя, что считают правильным другие люди. А если другие люди оказываются при этом экспертами, специалистами, авторитетами в данной области оценки, то выбор потребителя станет еще более предопределенным. Первую победу в знаменитом ралли «Париж-Дакар» Nissan Patrol одержал еще в 1984 году. За ней последовала целая серия громких побед. Недаром этот автомобиль называют легендой бездорожья. Наконец, в-четвертых, это освобождает нас от необходимости ломать голову на этот счет, а заняться каким-то более полезным делом. Одежда. Американские психологи утверждают, что 55% всего впечатления публики при появлении политика зависит от того, как он выглядит. Одежда очень часто заставляет нас механически подчиняться тому смыслу, который с ней связан. Военная форма придает мужественности, а униформа стража порядка заставляет нас подчиняться требованиям тех, кто в нее одет, даже если эти требования нелепы. Например, если милиционер потребует у прохожих не ходить по этому тротуару, а идти по противоположному, почти все это требование выполнят беспрекословно, независимо от того, дается ли этому какое-то объяснение или нет. Танцовщица в бальной пачке прекрасно подчеркивает изысканность, изящность и тонкость. Мы это наблюдаем в рекламе Рафаэла. Милиционер усилит предписывающий характер, а доктор — авторитетность и компетентность. Военная форма прибавит мужества и силы, а фрак и бабочка укажет на аристократизм и богемные черты. Можно привести и обратные примеры. В строгом костюме трудно выглядеть креативным. В джинсовом наряде сложнее быть компетентным в финансах и банковской деятельности. Цитаты, термины, научные апелляции, авторитетное мнение. Пиво пит, гениальное пиво. Альберт Эйнштейн. В споре легко возразить человеку, если он высказывает собственное мнение. Но когда он начинает использовать прямые цитаты на некие авторитетные фигуры, то спорить станет очень сложно. Авторитет подавляет, общепризнанный авторитет заставляет подчиниться. Дэвид Дубиле, фотограф. Для мастера подводных съемок существует одна вещь важнее освещения — время. Вот почему Дубиле не может доверить измерение этой жизненно важной величины никому другому, кроме Rolex Submariner. Реклама Rolex Submariner. BMW рекомендует Castrol. Indesit рекомендует Ariel. Compact рекомендует Windows. Трудно возразить и компании, которая рекомендует смежный товар. Ибо кому, как не им, лучше всего знать, какой товар является наиболее подходящим. Наш препарат содержит два родственных кожи коэнзима. Наш препарат содержит в себе гликан, так необходимый вашей коже. Еще в самом начале книги я говорил, что вся незнакомая терминология уже только одним фактом своего существования обладает огромной доказательной силой. Мы привыкли к тому, что каждый предмет, каждое явление имеет какое-то называющее слово. Иначе говоря, мы знаем, что если есть слово, обязательно есть и нечто, в честь чего придумано это слово. Новое слово доказывает факт его существования. Новое слово также невольно гарантирует компетентность и продвинутость говорящего. Атрибуты успеха и социального статуса. Наше мнение о людях во многом складывается на основе каких-то атрибутов, которые их характеризуют лучше всяких слов. Дорогая машина, золотые часы подчеркнут достаток и социальный успех, а бородка клинышком и пенсне подтолкнет нас к мысли о том, что этот человек очень умен, он какой-нибудь профессор. То, что люди распознают как более успешные, чем они сами, ставит их психологически в подчиненное положение, а все то, что кажется людям менее успешным, дает им чувство превосходства и доминирования. Психологи, исследовавшие это явление на примере поведения водителей тех машин, чей путь преграждали другие машины, обнаружили огромную разницу в действиях водителей в зависимости от того, какая именно машина, дорогая или дешевая, стала помехой на их пути. Когда путь преграждала дорогая и престижная машина, около 50% водителей не совершали никаких действий, не сигналили, даже не прикасались к клаксону, терпеливо ожидая, когда путь станет свободным. В тех же случаях, когда проезду препятствовала дешевая старенькая модель, водители проявляли повышенное нетерпение, сигналили все, некоторые по несколько раз, а двое даже пошли на таран. Дуб энд Кросс, 1968 год.